Глава 31. Битва за буфет. От Батракова Павел пошел не к себе в комнату, а в конец коридора к окну, рядом с которым высился массивный старинный буфет. Около буфета этого возился на корточках чернокнижник, ковырялся в каких-то коробках и ящичках. На душе у Родионова было пакостно. Ничего толком не сказав, Юра растревожил его своими намеками, и даже то, как он трусливо ушел от вопросов, настораживало. Рядом с Ольгой гнездилась какая-то беда. Что еще за крутые дела? Родионов, прислонясь спиной к буфету, глядел в окно невидящим взглядом. Рядом постукивал молоточком Груздев. Буфет этот лет 30 назад был выставлен в коридор бездетной четой Романовых. Когда-то подобным антиквариатом были забиты московские помойки, и только непомерная тяжесть спасла от подобной участи этот дубовый гигант. Супруги просто не смогли продвинуть его дальше. Скоро они съехали, и слух о них пропал. Остальные жильцы все эти 30 лет помещали внутрь буфета всякий нейтральный сор, как бы удостоверяя, что мебель ничья, общая и никому не нужная. Однако с течением времени цена этого старинного изделия, мирно дремавшая до поры, вдруг очнулась от мертвой спячки и стала стремительно расти. Уже возникло в квартире 2-3 предварительных спора, ничем пока не закончившихся. Кто-то подошел к копающемуся в шурупах Груздеву и остановился, шумно дыша. Пашка покосился и увидел Кузьму Захарьевича. — Что это ты, браток, тут разложился? — с нехорошей лаской спросил полковник, обращаясь к Груздеву, и рассеянно кивнул Родионову. — Да. Присоединился к Кузьме Захарьевичу, незаметно подкравшийся Скорняк. «Да вот хочу буфет немного отреставрировать. Под книги», — нарочито равнодушным тоном пояснил Груздев. «Книг накопилось. При чем тут твои книги?» «Да», — подтвердил Скорняк. «Что ж мне, ценные книги на полу прикажете держать?» — удивился чернокнижник. «Вот перетащу буфет». «Что значит перетащу?» Кузьма Захарьевич схватился рукою за резную дубовую стойку. «Да!» — взялся с другой стороны Скорняк. «Мне Романовы сразу отдавали». Отвернулся Груздев и стал снова копаться в коробочке с шурупами. «Я им говорю, потом когда-нибудь со временем перетащу». «Что-то не слыхал я такого разговора», — засомневался Скорняк. «Неприлюдно было, — пояснил чернокнижник, — в частной беседе. Что-то не помню я такой частной беседы». «Теперь докажи, поди, — сказал Кузьма Захарьевич, — за давностью лет». «Мне Романовы еще раньше предлагали, — заявил Скорняк, — еще когда у них в комнате возле печки стоял он». «Во-первых, не возле печки, — ровным голосом возразил Груздев, — это раз. Во-первых, именно возле печки слева он стоял, не отступал Василий Кузьмич. Во-вторых, он стоял у окна. Чернокнижник все так же сосредоточенно рылся в шурупах. Во-вторых, у окна он стоял до этого, а перед тем, как выбрасывать и отдавать мне, они держали его возле печки, уточнил Скорняк. Я еще говорю им: не надо держать возле печки. Поведет. Дуб — капризный материал. — Это не важно, — спокойно ответил чернокнижник, найдя шуруп подходящей длины. — Важно, что вещь отдана мне законными владельцами. — Вещь не завещана, — громко объявил полковник и поморщился от некстати сложившегося каламбура. — По крайней мере, я не видел нотариального подтверждения. — Что ж вы мне на слово не верите? — Груздев поднялся с четверенек и укоризненно поглядел на соперников. — Кто же нынче на слово верит? — удивился Кузьма Захарьевич. — Это ты можешь Пашке Родионову лапшу на уши вешать? — Извини, конечно, Павел. — Да, — присоединился к полковнику Василий Кузьмич. Как всегда бывает при дележке собственности, участники, может быть, бессознательно примыкают к большинству или к большей силе, чтобы сразить силу помельче. Как только сила помельче бывает сметена и уничтожена, большая сила немедленно делится на две части, и все начинается сызнова. — Что ты дакаешь? — обрушился на Скорняка Кузьма Захарьевич. — Хрен ты у меня этот буфет увидишь, самозванец. — Суд рассудит, — уверенным голосом сказал Скорняк. — Суд рассудит по справедливости. Кузьма Захарьевич замолчал, круто развернулся и пошагал прочь. Скорняк также решительно отправился к себе. — Ничего, повоюем, — погрозил полковник, заворачивая за угол, и вслед за тем глухо стукнула его дверь. Тотчас хлопнула еще одна дверь, то заперся у себя и Василий Кузьмич. — Они повоюют, — ворчал Груздев, сворачивая работы. — Лапотники чертовы! Всегда воевали, как быдло. Навалятся толпой на рыцаря, стащут с коня, да лаптями своими и затопчут. И все победы их такие паскудные. Удаляясь в свою комнату, бормотал он. Отправился к себе и Родионов. Он сел к столу, стал перебирать старые рукописи, самые первые страницы, написанные еще год назад, когда только-только зародился в нем замысел повести, и не было еще никакого движения сюжета, так только отдельные впечатления и наброски, городские пейзажи, пустыри и прорехи. Сюжет, как растерянный сельский недотепа, стоял и чесал затылок, не умея перейти улицу на перекрестке. И все-то вокруг было картонным, ненадежным. Невесть, откуда взявшиеся люди, успели уже отчасти населить этот город и чуть-чуть пообвыкнуть в нем. Но и они косились на шаткие, заваливающиеся на бок дома, стукались лбами в выросшие из-под земли заборы, вехи и столбы, грозились и ругались. Они всячески досаждали Родионову, толпились перед ним, как убогие нищие на паперти, нагло совали ему в лицо свои уродства и язвы. Несчастные, обиженные им калеки. Он согнал их в кучу и повел из заколдованного мертвого города в чистое поле. Но и здесь, в чистом поле, ждала их унылая и безжизненная местность. Народишко, напуганный неожиданной облавой, сбился в робкий табунок, сгрудился на берегу глубокого карьера, наполненного рыжей водой. Кажется, шел холодный мелкий дождичек. Они еще еле ходили, а он уже попробовал обучить их плавать самостоятельно и без поддержки. Но все попытки заканчивались паническим барахтанием. Они тонули в холодных хлябях, вопили и пищали, и тогда приходилось срочно выдумывать и подсовывать им под ноги искусственную мель. Недовольные, злые, вымокшие, как массовка на съемках батального фильма, разбредались они по спасительному берегу, палили костры, сушились. Родионов жалостно и брезгливо вглядывался в их увечные хромые фигуры, в их стертые, едва намеченные лица. А они сутулились еще больше и вновь разбредались, стесняясь своей недоделанности, недоразвитости, бормоча что-то под нос и не решаясь заговорить в полный голос, ибо все до единого были еще неумны, робки и гугнивы. Странно, что из этого студня кое-что все-таки вышло. В который раз удивлялся Родионов, раскрывая папку с последними вариантами, где все уже звучало почти в лад, жило весело, жадно и самостоятельно. И какое разительное несоответствие с первоначальным замыслом. В дверь поскреблась Наденька. «Не заперто!» — крикнул Павел. «Входи, Надюша!» «Лис сытый, можешь не беспокоиться». «Жабу старухину кормили?» — спросила Надя. «Опять, небось, забыли?» «Пол батона скормил», — сказал Павел. «Это, Надя, никакая тебе не жаба. Это царевна-лягушка». «Царевна-лягушка должна уметь в красавицу превращаться». «По-твоему, моя лягушка не умеет?» — серьезно сказал Родионов. «Еще как умеет, но сейчас не может. Я ее платье сжег. Вот она и обиделась. Вся ее сила в этом платье была. Теперь мне надо 3 железных хлеба изглодать, чтобы все восстановилось». «У вас вид сегодня грустный, дядя Паша. Отчего так?» Родионов задумался, вздохнул и сказал. «Беда, Надюша. Всю ночь переживал, не спал. Имя мне мое разонравилось. Паша. Вот у тебя звучное, радостное имя. Надежда». «Хорошее у вас имя», — возразила девочка. «У меня тетя есть, тетя Паша. Вот видишь», — огорчился Родионов. «Что же это за имя? Девчачье какое-то. Не то, не сё. Наоборот, радоваться надо. И то, и сё. Как ваша повесть, дядя Паша, движется?» «Звонила она еще?» «Да, малыш, у них уже свидание было тайное». «Ну и куда же они пошли?» «Они пошли к одному обалдую и до самой ночи играли в шахматы». «С обалдуем?» «Нет, обалдуй сидел весь вечер рядом и мучил их дурацкими советами. Взялся — ходи, как будто они сами не знают». «Кто выиграл?» «Пад. Ничья». «А когда она ему надоест, что с ней сделает он?» — спросила Надя, пытаясь через плечо Родионова заглянуть в рукопись. «Укокошит как-нибудь», — сказал Родионов, закрывая папку. «У нас, Надюша, это просто делается. А травит? Ну, что ты! Травит постылых старых мужей. У меня все по-другому. Сунет под машину и прощай, милый друг. Пихнет, что ли? Из-за шахмат. Зачем пихать? Он же человек неплохой, герой-то. Сама как-нибудь задумается, зазевается, а тут сырой асфальт. Мгновенная красивая смерть. Прощальный взмах руки. Одинокая, слетевшая с ноги туфелька. Читатель растрогается, уронит слезу, а нам того и надо. «Красивая смерть — это когда молния убивает», — посоветовала Надя. «А вообще-то плохая у вас профессия. Губите девушек». «В расцвете лет, Надя, в самом расцвете. Как-то же надо на жизнь зарабатывать, милая. Я по-другому не умею. Читатель плачет, а мне смех». «А он кто у вас, герой-то? Тоже повесть пишет?» «Да», — сказал Родионов. «Почему бы нет? Он влюблен в свою девушку, играет с ней в шахматы, злится на глупого обалдуя. А потом по вечерам пишет свою повесть о любви. А в его повести герой тоже влюблен и тоже пишет повесть о любви, в которой главный герой тоже пишет повесть о любви», — подхватил Павел. «Ох, лихо как получается!» — восхитилась Надя, и глаза ее заблестели. «Матрешка такая! И у всех у них одна и та же повесть. Одна и та же, Наденька». «Нет, у вас профессия ничего», — передумала Надя. «Когда напишете, дайте почитать, ладно?» «Ты же маленькая еще, не поймешь многого. А потом я ведь на взрослых рассчитываю. Книгу надо писать так, чтобы ее могли читать дети, — резко перебила его Надежда. Дети, дети, — пробормотал Павел и задумался, пораженный убедительной простотой слов Надежды. Вспомнился недавний разговор с Ольгой, жаркий, ничем не закончившийся спор о соотношении свободы и меры в творчестве. «Читаешь, читаешь эту твою классику», — с досадой обронила тогда Ольга, «и не знаешь, чем же они занимались в постели, все эти твои благородные девицы. Такое чувство, что лежали как доски и отворачивали лицо в сторону». И горячо вступившийся за классику Родионов как-то быстро увял, не найдя нужных, а главное, живых слов, сбился на скучную, бессильную дидактику. «Ты говоришь, как завуч», — перебила его Ольга, и он замолчал. «Дети, дети», — повторил Павел, не заметив, что Надежда уже тихонько выскользнула из комнаты. Он усмехнулся и покачал головой. «Дети в доме росли все как один крепкими, поджарами, энергичными, шумно радуясь вольной жизни. Они как-то инстинктивно сбились в дружную тесную стаю, словно уловив стиль времени, когда человеку в одиночку трудно выжить, когда все кругом разделились на кланы, банды, группы, партии и землячества. Стаи уходили по вечерам к метро, возвращались с добычей, делились по-братски жевательной резинкой, этикетками и фантиками, расходились, устраивали по углам тайники и захоронки, о чем-то подозрительно шептались и договаривались. Особенно поразил Родионова один случай, когда слишком наглядно и очевидно понял он, как безнадежно и быстро отстает он, отрывается от времени. Младший брат Наденьки, 11-летний парнишка Егорушка, почти на глазах Родионова совершил настолько сложную и выгодную торговую операцию, вернее, даже целую цепь сделок и обменов, что Пашка только ахнул и развел руками. Ни при каких обстоятельствах взрослый и опытный Родионов не смог бы в течение одного только дня выменить полупустой баллончик со слезоточивым газом на сверкающий почти новый велосипед Кама. Произошло это с той волшебной легкостью, с какой в русской сказке простодушный мужик сменил коня на корову, корову на козу, а козу на гуся. Только Егорушка проделал это в обратной последовательности, сменив баллончик на плеер, плеер на бинокль, бинокль на какую-то косуху, косуху на велосипед. Вот еще зеркальце в придачу взял. Закончил он объяснять потрясенному Родионову, прикручивая к рулю круглое зеркало заднего вида. Глава